получат тела и пойдут навстречу Господу. Это как раз будет момент, когда Сын Человеческий сядет на престоле своей славы. И перед Ним предстанут все народы, всех веков, всех наций, всех времен и сословия. И здесь только две категории людей отмечены. Спасенные и не спасенные. Все. Больше ни о ком речи не идет. И когда Иисус явится, это мгновение, когда будет трубить последняя труба, когда овечки заберутся, а козлы останутся. Какое некрасивое слово, особенно заключенный не любит этого козел. Но Библия так говорит. Козлы. И когда-то я еще раз приведу пример, когда один из негритянских проповедников, он был в одной из наших церквей, но он, конечно, не знал, что у нас козлами называют людей, это дело ругательство. Он сказал так: братья и сестры, если пастор козел, то его и члены козлы. Говорит, а чего вы смеетесь? Он удивился, как это, им после объяснили, почему. Но его никто не укорил. Если говорит пастор козел, то его и члены козлы будут. Потому что они учатся от пастора. Это, конечно же, тема для пастырей. Хотя мы все пастыря в своем обществе. Кто-то в церкви, кто-то дома. И потому, если ты сам козел, то и дети будут козлы. Потому что они не смотрят на то, что вы говорите, они смотрят, как вы поступаете. Они настолько умные, иногда умнее нас. И это правда. И они смотрят до тех пор, покуда мы говорим, покуда они не увидели разницы в наших делах и в наших словах. Как только они разоблачили, что не всегда наши слова и наши дела соответствуют одно другому, они будут делать так, как вы делаете, а не так, как вы говорите. И потом, если сами козлы, то никогда овечек не воспитаете. Если муж с женой постоянно лбами сталкиваются, как козлы, то дети никогда не будут овечками. Они просто научены так. Когда-то мы жили еще в другом городе, в Несвеже, и у нас, значит, были соседи, которые с 5 утра начинали скандалить, как правило. Еще все спят, они уже бегают друг за другом и кричат, как только можно. То муж с кирпичом гоняется за женой, то еще куда-то. И они каждый день буквально такие концерты устраивали. После им говорят этой жене, говорят, слушай, ну неужели, говорят, тебе так интересно жить? А для меня ничего обыкновенного нету здесь. Мой отец с матерью так же. Я к этому привык, а для меня это норма. А что тут такого, говорит? Моя мать так жила постоянно для меня. И она чуть что, он такой более-менее молчит, она та-та-та-та-та-та-та-та, и наконец выводит с того, берет за кирпичину, за кол, и за ней, и она уже кричит еще сильнее. И, как правило, языком вызовет, и он тогда отдает ей. По целому кварталу гоняется друзья с 5 утра, и я не преувеличиваю. Уже если начинают кричать, мне Светлана уже говорит 5 утра, потому что они уже, говорит, включились полностью. Как часы! Как часы. Пожалуйста, потому что пример. И если бы она жила в другой семье, она бы искала, как поменять обстановку. Но наши тату это нормально. Ну так, говорит, мои жили отец, матерью, так и я живу. Ничего удивительного нету. А что тут такого, говорит? Ну, я до сегодняшнего дня не понимаю, в чем это удовольствие заключается. Кто его знает? Это трудно разобраться именно вот в таких сложностях. Но так оно было. И вот на что я обращаю внимание? Конечно, очень важный момент отмечен. Пастор должен отличить овечку от козла. В жизни это не так просто все. В жизни это не все так просто. Но есть большая разница. И я уже не раз говорил, что пастор нужен для больных овец. Читайте 34 главу Иезекииля, И вы там увидите, кому нужен паст. О здоровых там речи не идет. И вот больная овца и козел. Они члены церкви. Они совершают одни и те же проступки. И ему надо отличить, кто козел, а кто больная овечка. И вы помните, что говорит Библия? Я вот поставлю пастыря, там перечислены все овцы, которые, говорит, больных будет лечить, пораненную перевяжет, угнанную вернет, заблудившуюся отыщет и так далее. А разжиревшую и буйную что сделает? Истребит. Так вот в одном месте может оказаться заблудившаяся овца и козел. И это будут две больших разницы. Заблудившаяся или козел. Но почему я так этих козлов обращаю внимание? Библия так говорит. Может, пораненную, угнанную, заблудившуюся, немощную, он говорит, будет носить на плечах, помните? А разжиревшую и буйную, что сделаю? Истреблю. Хотя снаружи им надо различить. Это больной или козел? Один может раз за разом повторять одно и то же. И упрямо может то же самое делать. И козлы часто очень далеко забираются. И это очень опасно. Пастор надо отличить. Это овечка или козел? Я помню, не знаю, я раньше говорил на ту тему проповедь, не говорил, не вари козленка в молоке матери. Наверное, говорил когда-то. Но вот козел очень часто забирается очень высоко. В притчах написано, вот трое, которые имеют стройную походку, и четверо, которые стройно выступают. Помните? Там очень интересные люди. Конь, козел, царство и лев щелаж между зверами. И козел туда затесался. Вы понимаете, какая компания? Лев, конь, царь и козел в середине. Есть люди очень упрямые, которым движет упрямство, козлиная натура, а не благодать и вера. И потом пастырь должен различить, кто овечка, а кто козел. Потому что козел будет плодить козлов. И вот в чем вся опасность. Он не может по-другому делать. И потому вот здесь как раз пастырь отделит. Это правда написано не для нашего времени, когда еще мы на земле. Оно написано именно о пришествии Христа. Но тем не менее, это качество присущее пастырю. И они станут перед ними и поставят овец по правую свою сторону, а козлов по левую. И как правило, когда мы исследуем Писание, то праведникам всегда отводится правая сторона. Левая сторона – это нечестие. Вот пристало пред ним воинство перед Христом, помните? И все ангелы его стояли по правую и как? И по левую сторону. И сказал Господь, кто бы склонил Ахава, чтобы он пошел и пал в Рамофе Галаадском. И духи выступали и говорили, один так, а другой иначе. И высыпал один дух, стал пред лицом Господа и сказал, я пойду, я делаю как? Я пойду и сделаюсь духом лживым в устах всех пророков его. Часто задают вопрос, как это мог чистый ангел стать духом лживым? Они стояли по правую и по левую. И это совсем не означало, что Бог демонов собрал на небо там к своему престолу. Нет. Они всегда находятся пред его лицом. Потому что Бог – это такая личность, которая наполняет собой все, всю вселенную. Мы об этом уже, наверное, немножко говорили, правда? В прошлый раз, когда рассуждали о грехе. Потому Бог не может грешить. Потому что грех берет повод от двух столбов, от заповеди Божьей и свободная воля. Я еще раз повторяю, может быть, кто-то не слышал. Библия так говорит, что грех взял повод откуда? От заповеди. И здесь не написано для земли, Оно написано и для земли, и для неба. Все жители неба, которых сотворил Бог, они не являются вездесущими. Им указано их место. Они имеют свою работу. И дьявол нарушил заповедь. Он ушел с того места, где его Бог поставил. Он имел свободную волю. Он мог очень хорошо взвешивать, просчитывать, оценку делать. Так он был очень красивый, то он сказал, я достоин занять более высокое и почетное место. И он ушел со своего места, нарушил заповедь. Но так как Бог наполняет собой все, ангелы – это служебные духи, у них есть определенное место, это творение Божие. И творение не может быть вездесущим. А так как Бог вездесущий, он не может оставить своего места. Если бы даже он очень сильно захотел. Понимаете, о чем я веду речь? И второе – это дух любви. И все им движется, и им существует. Поэтому он и есть святой стопроцентно. Все остальное – святое, но не дотягивает до него. И потому у них есть возможность согрешить. Хотя думаю, что сегодня все эти ангелы, они сегодня имеют свободную волю, и видя, что случилось с дьяволом и что он делает, у них, наверное, отпала всякая охота оценки делать. Ну, я чисто как человек говорю. Уже не будет этого делать. И второе, это опять-таки немножко отклонение от той мысли. Я просто хочу уже все говорить, что оно выливается. И, наконец, придет время, мы часто можем ставить вопрос. Если Бог знал, что дьявол согрешит, зачем он это допустил? Зачем он это сделал? Если он сильный, почему он не помешал ему? Если он любил Адама, почему он, так сказать, в это время не явился и не помешал? Вы знаете, у меня очень слабый разум. Но даже вот этим разумом, читая Писание, можно видеть, насколько велика мудрость Божия. Написано, что когда Христос сочетается с церковью, то написано, что Он сам, Сын, покорится Отцу. И кто будет тогда командовать? И будет Бог все во всем. Если сейчас Бог управляет Вселенную через ангелов, через своих служителей. Я имею в виду духовный мир. Вы помните выражение «начальство и власть на небесах»? Помните? Чтобы сделать известной. Начальство и власть на небесах. Многоразличная премудрость Божия. И в определенное время тот сам помазанный Херувим был один из тех звеньев, через которые Бог управлял всеми. Но его не хватило святости. И потом Бог решил эту проблему. Он знал, что так будет. Но он хотел сделать нечто большое. Он хотел найти для себя те существа, которые имели бы его стопроцентную святость, чтобы после никогда той катастрофы не случилась во Вселенной. И он решил, что ими будет церковь. Вы поняли вот эту мысль? Для того, чтобы иметь стопроцентную святость, надо, чтобы каким-то образом дать кому-то эту святость. А чтобы дать, надо, чтобы те существа поняли, что их святости не хватает им. Иначе они не захотят чего-то. Ведь они в свои меры были совершенны. И о дьяволе написано, он был полнота мудрости, венец красоты и печать совершенства. Но это была печать его уровня. Он не мог стать на уровень со своим Творцом. Вы меня хорошо понимаете? И когда Библия говорит, он и в ангелах своих усматривает. Вы помните, что написано? Ну, кто скажет? Что-что? Недостатки. По сравнению с Божьей мудростью, ни одному ангелу не хватает той полноты, как Бог. Ни один ангел не может сравняться с Богом в силе, Ни один ангел не может сразиться или сравняться с Богом в красоте. Они его проигрывают. И по сравнению с ним у них есть недостатки. Так вот, Бог для того, чтобы впоследствии вселенная не подверглась такому испытанию или катастрофе, как было с дьяволом, он то предвидел, допустил, предупредил Адама, сказал, не ешь. Но он знал, если Адам пойдет и после раскается, он даст ему свою стопроцентную святость. И когда он станут одно со Христом, на части и власти будут упражнены. Вы поймите, что получается. Мы, значит, члены тела Христова. Христос есть наша глава. При восхищении сочетаемся со Христом. Одно целое с Ним. Дальше. Значит, Христос подчиняется Отцу. И станет Бог все во всем. Но Он же командует членами через Христа все равно. А у Христа есть члены тела, которые же не ангелы, не начальствуют власти на небесах, имеющие недостатки, а личности, имеющие стопроцентную святость. И вот это место Бог определил для людей. Ну, то я так себе немножко. Ну, можете забраться туда, забирайтесь. Нет, я полностью свободен. Можете. Это вопрос такого порядка, он нужен. И я вам говорил, почему он нужен. Может быть, вам лично в практике не надо этого будет, вполне возможно. Но мне однажды пришлось отвечать на этот вопрос. Когда тут есть брат большой у нас, Миша Романович, он однажды мне принес вопрос, говорит, а что толку нам служить Богу? А где гарантия, что мы будем в вечности вечно жить? И говорит мне, а вот Люцифер же был не равня нам. Полнота мудрости, венец красоты, находился перед престолом Божьим, и однако он согрешил. То где гарантия, говорит, что мы не согрешим через миллион лет? И мне надо было отвечать им на этот вопрос. Почему? Потому что был серьезный вопрос. Это была боль его души. И он не успокоился бы, он пошел бы заражать этим других. И он заразил бы много людей. Правда, тогда уже я уже знал эту гору. Я ему сказал, брат Миша, не, об этом не бойся. Потому что у Люцифера была святость помазанного Херувима, а нам Бог дает свою 100%. Поэтому у нас гарантия. Мы никогда не загрешим. Так что не переживай за это. Кому-то кажется, это слишком... Зачем лезть туда, куда не надо? Так часто и говорят. Но это потому, что они не встречались с этим. И слава Богу, что не встречались. Но если такие вопросы задаются, если на них не ответить, это оставить незаживленную рану на сердце. Поэтому по возможности нам надо знать все. Но как все? Все мы знать не будем. И я никогда все знать не буду. Но хотя бы вот то на нашем уровне, что может встретиться. И я хорошо понимаю, что Бог ничего лишнего никогда никому не дает. Если для кого-то это лишнее, то для кого-то это совсем не лишнее. Это первая необходимость. Заболеть очень легко можно. И если некому лечить, тогда эта болезнь может не только самого поразить, но еще кого-то. Поэтому это довольно серьезные вопросы, серьезные вещи. И я думаю, если я говорю об этом, то, наверное, кому-то когда-то это пригодится. Потому что это все-таки касается нашего духовного внутреннего мира, нашего будущего и нашего хождения перед Господом. И вот здесь написано, что поставить овец по правую сторону, а козлов по левую. Вот эта правая и левая сторона очень часто фигурирует в Священном Писании. И помните, когда наасаманитянин захотел положить бесчестие на Израиля, то он сказал... Когда к нему Саул послал поговорить с ним, тот сказал, я отступлю, только с тем условием, каждому из вас выколоть правый глаз. И этим положить бесчестие на всего Израиля. Только тогда я отступлю. Правый глаз. Конечно же, имеется в виду, там была чисто плотская сторона. Мы имеем в виду духовную сторону. Если у нас выколот правый глаз, мы никогда не будем в чести перед Богом, а в бесчестии. Почему? не сможем правильно рассмотреть, не сможем правильно рассудить, не сможем правильно решить. И в счету не прибавить авторитета, а наоборот, можно потерять последний. Нас, жмей, кажется, переводится, не помню, потому что вроде бы жмей. Оно и само имя такое вот интересное. Но точно не помню, просто я не посмотрел. Как-то я не совсем обдумал, что я буду сегодня говорить, потому что я, по сути дела, не совсем знал, что буду говорить. Вот. Но, тем не менее, задача дьявола сегодня – выколоть нам правый глаз. И он это умеет делать. Он это умеет делать. Это уже особая тема, и можно много говорить на эту сторону. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его – «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». И вот тоже главная мысль. «Войдите, благословенные». Я думаю, не надо много говорить, что вот это благословение легло на этих людей не тогда, когда они предстали перед Христом в этом мгновении. Оно легло на них в течение их жизни или во время их жизни. И они его не утирали, они с ним пришли. И в том, что они были благословенные, их образ жизни говорит. «Ибо алкал я, и вы дали мне есть». Здесь Христос не сказал, вы пророчествовали, вы проповедовали. Хотя, по сути дела, пророк, проповедник, он тоже кормит, но духовно. И здесь можно и одно, и другое видеть. И, конечно же, вот то, что дальше будем читать, то здесь не только вот то духовное, оно и чисто телесное, что руками делается. «Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? Когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели? Когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Вот здесь как раз очень хорошо раскрыт смысл служения Господу. Не всегда мы понимаем ясно, что значит служить Богу. И часто в нашем понимании это выглядит как ходить в дом молитвы, читать Слово Божие, молиться, петь. И мы думаем, что-то мы делаем для Бога. И я могу думать, что я сегодня проповедую для Бога. Но, по сути дела, я себе говорю и подобных мне. Но так как Бог хочет, чтобы люди спасались, то Он считает, что мы выполняем Его работу и говорит, вы мне служите. Но, по сути дела, мы служим друг другу. А когда мы молимся Богу, конечно, для того, чтобы совершать труд Божий, если мы не будем молиться и просить, мы не будем иметь силы на это. И нету ни есть служение Ему, как Ему. Или, если мы не будем читать Писание, если мы читаем, Он доволен. Но это не для Него, это для нас. Хотя Он считает, что это для Него, Он нашими руками это делает. Но это для нас. Я больше не хотел, чтобы вы это поняли хорошо. И если мы идем, служим Богу, посещаем, с одной стороны, это вы сделали мне, но, по сути дела, это мы сделали подобным себе. Потому что Он так хочет, чтобы мы делали. Вы поняли, о чем я веду речь? И это очень важно, значит, служение Богу. Когда-то в свое время, во время Ветхого Завета, посылали израильтяне к пророку помолиться, нам поститься и молиться, как мы это делали, с чем-то это или нет. Вы помните это место очень интересное? И Бог сказал им: «Вы это что, для меня поститесь? Или молитесь, вы что, для меня это делаете? Не для себя ли? И когда вы едите или пьете, не для себя ли вы это делаете?» Потому что Богу как Богу мы ничего сделать не можем. Вселенную Он построил сам, землю основал сам. Он говорит, если я захотел, если мне мясо захотелось бы, то, говорит, скот весь по всей земле мой, я бы вас не спросил ничего. И вот то, что мы сегодня считаем служением Богу, оно и есть, с одной стороны, служение Богу, но практически это служение друг другу. И поэтому, если мы, делая что-то, забываем, для кого мы это должны делать, то и служения Богу не будет. Хотя все, что мы не делаем, мы должны делать во имя Бога, не во имя свое. Вы хорошо знаете, что можно много делать, но делать во имя свое. И тогда перед Богом не зачтется. Можно делать, чтобы хорошо говорили о тебе, иметь авторитет, можно делать. Но это уже будет не во имя Бога. Вот насколько важно самим для себя, внутри себя, четко знать, для чего мы это делаем. Вот это мы не можем раскрыть для других. Это чисто наше внутреннее состояние. Потому что я, допустим, сегодня не могу никому сказать, что ты делаешь не во имя Бога и во имя Бога. Я не знаю. Я и сам, когда что-то делал, говорю, Господи, я тут разбираться не буду, что я просто делаю. И я не хочу разбираться. У меня есть намерение, но разбирайся ты сам. Поэтому это очень важный вопрос. И один из братьев рассказывал уже в вечности, я, может быть, повторюсь, и очень коротко. Это был высокопоставленный брат. Он был замом по области. И однажды, однажды пришло на сердце, что много дел добрых сделано. В самом деле он много делал. Но когда ночью во сне он, значит, увидел и мыслил так, как мыслил наяву. Наверное, много добрых дел идет за мною. Столько лет пастором был. Когда оглянулся, а там очень мало, раз, два и нету. Господи, а где остальное? А все остальное ты делал для себя, а не для меня. А что ты для меня делал? Вот. Посмотрите, как оно. И он после сказал так. Я, говорит, подошел к воротам вечности, и мне ворота не открылись. А что было дальше, я вам не скажу уже. То есть это сновидение продолжалось. И я не думаю, что он не сделал вывода, чтобы исправить положение. Но просто Бог показал. Работа. Работал в церкви, не на производстве. Поэтому, знаете что, это довольно серьезный вопрос. Может быть, сегодня он нас не столько тревожит, потому что мы не знаем неба, по сути дела. И, признаться, и я не знаю, что там. Единственное, о чем я думаю, и довольно часто о спасении души, это да. А уже награда, вы знаете, мы, наверное, вообще мы сегодня так говорим, что лишь бы мне там у дверах. Это неправильно. Если жить так, чтобы только у дверах быть, то и до дверей не дойдешь. А вот если жить так, чтобы со Христом быть, ну, то, может, с трудом, но все-таки войдешь. Потому что Бог спасает, не мы сами спасаемся. Поэтому здесь вопрос тоже нельзя так вот опускать руки и лишь бы как. Идти лишь бы как. Когда-то брат Пашкевич сказал, если живешь лишь бы как, ты попадешь лишь бы куда. То говорит, не думай, что живешь лишь бы как, попадешь в Царство Небесное. Живешь лишь бы как, попадешь лишь бы куда. У него была определенная тема, он застыл на этом внимание. И потом это вопрос серьезный. И еще раз повторяю. Здесь речь не надо вести о том, какой труд делаешь. Духовный ли, или плоской. Но для чего? И это вопрос не мой, чтобы сказать вам, а лично каждого из вас. И вы не можете сегодня сказать, почему я делаю. Это только я должен знать, во всяком случае, и Бог. Но есть труд во имя Божие, а есть труд во имя свое. И что мы делаем добровольно, то Господу нравится. Что не добровольно, доброхотно дающего любит Бог. И на прошлой конференции один из братьев очень хороший пример привел. Когда, говорит, один немец в церкви хотел положить 10 марок пожертвования, а взял, положил 1000. А после разглядишься, добежит к нему, говорит, пастор, я же, говорит, хотел положить 10 марок, положу 1000. Говорит, не беспокойся, Бог тебе засчитает 10. Не переживай. Что ты переживаешь, что тебе 1000 что засчитает? Не переживай, вот тебе 10 засчитается. Он пришел, что отдай 990, а тот тоже сообразил, говорит, нет, не переживай, ты 10 хотел, отдай 10 засчитается. Остальные тебе не засчитаны будут, потому что ты не хотел. Потому, знаете, вот довольно-таки серьезные вопросы возникают. О таких простых, обыденных вещах, в хождении перед Господом, был болен и посетили. Для чего? Для чего? Я так часто вот наблюдаю такую картину. Особенно пастырей, как только время перевыборов зашевелился.